Глава 19. Среда, 24 октября 2018 года. Руины кирпичной фабрики погрузились в сон на берегу реки. Железная дорога, где убили Наталью Эчано, проходила у подножия огромного дымохода. Он больше не извергал дым. Прошло уже много десятилетий. Сквозь деревья послышался шум поезда, и двое полицейских застыли у перехода. Рельсы вибрировали и издавали странный металлический звук по мере приближения. Несколько потревоженных цапель улетели прочь. Когда поезд проезжал мимо Сестеро и Хулии, раздался гудок, а машинист поднял руку в знак приветствия. Затем наступила тишина, и они направились к старому причалу. Он представлял собой простые деревянные сооружения. Некоторые доски со временем покосились и походили на хрупких многоножек. Из-за высокого прилива этим утром сваи терялись в зеркальной глади. Они окажутся высокими и длинными, когда вода отступит, оставляя на дне тину. Я часто приезжала сюда в детстве. У друзей отца была лодка, и они швартовались здесь. Хулия положила руку на деревянный поручень первого причала. Здесь было около десятка одинаковых причалов самой простой конструкции. Летом мы проводили здесь больше времени, чем дома. Иногда я отправлялась рыбачить вместе с ним, а иногда оставалась с мамой играть в траве. О Муруэте у меня остались самые теплые воспоминания. Сестеро слегка улыбнулась. Ее взгляд бродил по водяной глади, пока ее внимание не привлекла пара уток, плавающих рядом с камышами. Чуть дальше, так далеко и одновременно так близко, за покосившимся забором, расположились погрузочные краны и гигантские сооружения верфи Муруэты. Только звуки, доносившиеся оттуда, контрастировали звуком природы. «Извини, я зачем-то рассказываю о своей жизни. Вообще-то я хотела поговорить с тобой о комиссаре Луисе Алайсоле. Вот почему я настояла на том, чтобы уйти из управления», — смущенно призналась Хулия. Она тоже перевела взгляд на уток, и несколько минут прошли в молчании. «Мне больно говорить об этом. Алайсола — хороший человек. Он всегда заботился о нас как начальник. Не думаю, что в стране басков найдется хоть один полицейский участок, где была бы более благоприятная рабочая атмосфера». Еще одна пауза. Хулия погрустнела. Но в последнее время он стал сам не свой. Он был одержим Наталией Эчано, не мог смириться с их расставанием. «Мне он сказал, что это было обоюдным решением», — заметила Сестеро. Хулия покачала головой. Наталья бросила его. «Я не знаю причины, но это точно была ее инициатива. И расстались они отнюдь не друзьями, иначе зачем она стала бы ежедневно полоскать бедного Алайсолу по радио вплоть до самой смерти?» «Чтобы отстраниться? Вы все в один голос утверждаете, что их отношения были секретом на весь свет в Урдайбае. Возможно, Наталья чувствовала себя обязанной кричать на каждом углу, что она больше не наставляет рога мужу». Утки исчезли. Они улетели, когда причалившая лодка проплыла слишком близко. Рыбак выгрузил синее ведро, изношенное, как и его лодка, с дневным уловом. Со своего места Сестеро и Хулия не видели содержимого. Но это и так было ясно. Сигарета в зубах, белая борода и шерстяная шапка. Рыбак выглядел точь-в-точь, как морской волк из фильма. «Алайсол очень тяжело это воспринял», — продолжала Хулия. «Он потребовал, чтобы мы следили за Натальей. Причины он не объяснял, но, я думаю, он хотел понять, почему она его бросила. Возможно, он подозревал, что здесь замешан кто-то третий. Ресурсы полицейского управления тратились впустую по личным мотивам. «Ты имеешь в виду, что полицейские фактически устроили слежку за журналисткой?» «И днем, и ночью», — подтвердила Хулия. «На несколько недель мы стали ее тенью». Сестера нахмурилась. «Но тогда, в момент убийства, кто-то из вас должен был быть рядом». «Нет. За несколько дней до этого нам приказали отменить слежку». «Кто? Зачем? Вы что-то обнаружили?» «Тот же, кто изначально ее организовал, Луис Алайсола. И нет, не было ничего такого, что могло бы служить причиной. По крайней мере, мы были не в курсе». Рыбак с ведром и плетеной корзиной в руках прошел мимо них. Поздоровавшись, он не спеша направился дальше, оставляя за собой резкий запах табака и рыбы. «Думаешь, он мог ее убить?» — спросила Сестеро. Хулия поджала губы. На ее лице промелькнула тень сомнения, но она тут же покачала головой. «Нет, на такое он не способен. Однако правда то, что Алайсола был ослеплен личными проблемами. Мы впустую потратили кучу времени, которое стоило посвятить другим, более важным расследованиям». Сестеро поняла намек. «Например, делу о наркоторговле, так?» «У нас не было свободных рук. Сокращение и слежка за Натальей плохо сказались на этом расследовании», — признала Хулия. «Мы дважды перехватывали катер, где, по нашим данным, должны были перевозить наркотики. И ничего. Но мы вели себя как слон в посудной лавке. Не хватало разве что транспаранта, где мы бы писали, в какой день и в какое время планируем операцию». «Когда ресурсов не хватает, все идет наперекосяк». Хулия кивнула и поморщилась. «Нас и так мало, а тут еще половина сотрудников занималась глупейшей слежкой». «И никто не стал возражать Алайсоле?» «Я рядовой полицейский. А офицеры? Неужели ни у кого не хватило смелости сказать ему, чтобы он сам решал свои личные проблемы?» Хулия пожала плечами. В ее глазах и закушенной губе явно читался стыд. «У нас сложилось впечатление, что здесь действительно что-то кроется, что она что-то знает благодаря их отношениям. Нам хотелось верить, что он работает над чем-то важным, а не просто следит за своей бывшей. Мы ему доверяли». Сестера попыталась поставить себя на ее место, но безуспешно. Было ясно, что Луис Алайсола создал необычную рабочую обстановку в полицейском управлении Герники. «Мы обязаны сообщить об этом вышестоящему начальству», — сказала она. «Но тогда его снимут с должности», — расстроилась Хулия. «Бедняга Алайсола, он этого не заслужил, честное слово». «Уверена, что нет, но это было непрофессиональное поведение. Пока он тратил ресурсы на то, чтобы шпионить за журналисткой, вполне возможно, банда наркоторговцев укрепила свои позиции в Урдайбае. Теперь у нас как минимум две смерти, которые...» «И в этом тоже теперь виновата Лайсола», — обиженно перебила ее Хулия. «Я этого не говорила», — быстро уточнила Сестер. «Однако я считаю, что он не должен руководить управлением. Его проступок — это нецелевое использование ресурсов и бюджетных средств». Она сама удивилась сдержанности своих слов. Хулия высоко ценила комиссара, и Сестера не хотела причинять ей боль. Но Алайсола действительно был виновен, по крайней мере, в бездействии и халатности. «Есть еще кое-что», — заметила Хулия. «Ты знала, что жена комиссара — юрист одного из застройщиков, который больше всех заинтересован в новом музее?» Сестера фыркнула. «И ты упоминаешь об этом только сейчас?» «Мы всего полчаса назад впервые решили, что это может быть мотивом», — возразила Хулия. Сестера кивнула. Она была права. И тут завибрировал телефон. Скорее всего, Айтор добрался до кладбища, где через несколько часов должны были состояться похороны Арасели Ариетты. «Ане, он нас опередил!» — сообщил Айтор. «Скажи, что ты пошутил!» Сестера почудилась, будто ее окатили ледяной водой. Холод заструился по плечам, спине, ногам. Нельзя было спускать глаз с могилы с самого начала. Они замешкались, и убийца снова их обошел. Айтор не пытался смягчить удар. «Хотел бы я, чтобы это казалось шуткой. На надгробии только один букет. Тюльпаны. Такие красные и свежие, что я и без твоей подружки-цветочницы могу сказать, что их только что срезали».